Ничего не думай и не делай без цели по Богу, ибо бесцельно путешествующий напрасно тратит труд. Грешащему не по нужде трудно бывает каяться, ибо невозможно от правды Божией утаиться. Прискорбный случай разумному подает воспоминание о Боге, того же, кто забывает о Боге, соразмерно с тем огорчает. Да будет тебе учителем такого памятования всякая невольная прискорбность, и никогда не оскудеет у тебя побуждение к покаянию. Забвение само по себе не имеет никакой силы, но держится нашими нерадениями и соразмерно с тем. Не говори, что мне делать, я и не хочу, а оно, забвение, приходит. Это за то, что ты пренебрегал должным, когда помнил о нем. Сделай добро, которое помнишь, тогда откроется тебе и то, о котором не помнишь. И не предавай безрассудно мысли своей забвению. Писание говорит: «Ад и пагуба явно пред Господом». Сие говорит оно о сердечном неведении и забвении. Ад есть неведение, ибо тот и другое мрачны. Пагуба же есть забвение, ибо в обоих них пропадает нечто из бывшего. О своих любопытству и злых делах, а не ближнего, и мысленная рабочая храмина твоя не будет окрадена. Нерадение не вмещает никакого уже посильного добра, не принимается ни за что. Милостыня и молитва возвращают к долгу вознерадивших. Скорбь по Богу есть неотъемлемая принадлежность благочестия, ибо истинная любовь испытывается противностями. Не думай, чтобы ты стяжал добродетель без скорби. Такая добродетель ненадежна, неопытна по причине покоя твоего при стяжании ее. Смотри на исход всякой невольной скорби и найдешь в ней отъятие, очищение грехов. Многие советы ближнего на пользу бывают, но для каждого ничего нет пригожее своего решения. Ища врачевание, попекись о совести, и что она говорит тебе, сделай то, и получишь пользу. Тайные дела каждого ведает Бог и совесть, и через них-то да приемлют они исправление. Сколько может делает человек по своей воле, но исход его дел Бог устрояет по правде. Если хочешь неосужденно принимать похвалу от людей, прежде возлюби обличение за грехи свои. Какое бы ни принял кто посрамление за истину Христову, во сто крат более может он быть прославлен народом, но гораздо лучше делать всякое добро ради будущего воздаяния. Когда человек человеку принесет пользу словами или делами, оба да признают в этом благодать Божию. Неразумеющий сего будет возобладан от неразумеющего, то есть из двоих тот выше, кто разумеет сие. Хвалящий ближнего по какому-либо лицемерству в другой раз разбранит его, и он пристыжен будет. Не знающий засады врагов удобно заколается, и не ведущий причин страстей, корней, поводов легко падает. От сластолюбия, делания в свое удовольствие, происходит нерадение, от нерадения — забвение. Ибо о том, что кому полезно, Бог даровал знание всякому. Человек предлагает слово ближнему, насколько знает. Бог же действует в слышащем, насколько он верует. Видел я простецов делом смирившихся, и стали они премудрее мудрецов. Другой простец, услышав, как их превозносят, смирению их подражать не подражал, а только простотою тщеславился, и от этого схватил гордость. Уничижающий знание и хвалящийся неученостью не словом только есть невежда, но и разумом. Как иное есть мудрость в слове, а иное сама мудрость, так иное есть невежество в слове, и иное само невежество. Немало не вредит благоговейнейшему неученость в слововыражении, равно как и словесная мудрость смирена мудрому. Не говори: «Я не знаю должного, и потому не виновен, если не делаю оного». Ибо если бы ты делал то добро, которое знаешь, тогда последовательно открылось бы тебе и все прочее, будучи постигаемо одно посредством другого, подобно тому, как узнаются односемейны. Не полезно тебе прежде исполнение первого, ведомого, знать второе, чего не знаешь. ибо разум кичит по причине бездействия, недостатка дел, а любы созидает, по элику вся терпит. Слова Божественного Писания читай делами и не распростирай широко слов, надымая с одними голыми умопредставлениями. Оставивший дела и удовольствовавшийся одним знанием, вместо обоюдоострого меча держит тростниковую трость, которая во время брани по Писанию поранит руку его, и, вонзившись в нее, вольет прежде врагов и яд надменья. Свою меру и вес пред Богом имеет всякое помышление. Так одно и то же есть пред Ним помышлять пристрастно или одним только способом, то есть только умом без дел или только своим умом без совещаний с опытными. Исполнивший заповедь, пусть ожидает за нее искушение, ибо любовь ко Христу испытывается противностями. Не презирай, не небреги никакого помысла по нерадению, ибо никакое помышление не утаено пред Богом. Когда заметишь, что помысел обещает тебе человеческую славу, знай, наверное, что он готовит тебе пристыжение. Враг знает требования духовного закона и ищет только мысленного сосложения с внушаемым помыслом, а не дело у тех, кто проводит духовную жизнь. Не успеет ли таким образом или сделать подрученька своего, когда кто согласится на внушение, повинным трудам покаяния, если сознает он свою вину, или, если не покается, сознавши вины, обременить его невольными, болезненными скорбями и тяготами, которые обычно Бог посылает на таких для вразумления. Бывает, что иногда он подущает восставать против таких наведений, скорбей, ропотом, непокорностью Божию определению, незнанием, что заслужил их, дабы таким образом и здесь умножить болезненные прискорбности, ибо Бог еще и еще посылает, чтобы образумился. И во время исхода показать его неверным, обличить неверие промыслу и тому, что сам был виновен. Против случающихся в жизни бед многие многое противопоставляли с успехом, но без молитвы и покаяния никто не избежит лютых крайностей по смерти. Зло одно от другого получает силу. Равным образом и добро возрастает, мужает, крепнет одно от другого. То и другое причастника своего возбуждает и направляет больше простираться впредь.